Глава 28. Того, что в действительности началось, я не могла представить даже в самых страшных кошмарах. Отец привел в заброшенные земли большинство магов из гильдии и даже из Леонии. Торинар не отставал, собрав под свое крыло всех совершеннолетних драконов, и сейчас две небольшие армии надвигались на нас, заковывая в тиски. Таринцам было ближе, зато драконы летели быстрее. Ферд вскочил, и я вслед за ним, но тут же едва не рухнула. После ритуала ноги подкашивались. Бывший ректор, увидев это, вовремя подхватил меня под локоть, не позволяя встретиться с землей. «Надеюсь, они не начнут войну немедленно», — пробормотал он, глядя на бегущих таринцев. «Кто знает, сколько Эйвину осталось до завершения ритуала, а у меня и магии никакой нет». «У меня тоже», — слабо отозвалась я. «Даже обычный щит вряд ли выставлю, а ритуал уже завершен». Ферд прищурился. «Уверена?» Я кивнула, пытаясь сдержать слезы, но они не слушались и градом катились по щекам, исчезая в вырезе туники. Торинар сказал, что магический полог продержится до конца инициации. «Демон!» «Нет, просто глава клана». Шелдон невесело усмехнулся. «Значит, инициация закончена, и он останется драконом?» «История повторяется. Какая насмешка судьбы!» «О чем это он?» Но спрашивать не стала. На меня накатила такая апатия, что хотелось рыдать в голос. Все было бессмысленно. «Опомнись!» Ферд впился пальцами в мою руку, хотя я почти ничего не чувствовала. «Все могло закончиться намного хуже, но ведь самое главное, что Эйвин жив!» «Демоны, он прав. Наверное, именно об этом думала Эмма, когда, несмотря на гонения и отобранную магию Шелдона, он остался с ней. Живой. Альяна!» Тихий голос вспорол неловкую тишину, и я резко обернулась. Очнувшийся Берт, расправив крылья, возвышался над нами. Он значительно подрос после завершения инициации и не отличался размером от обычного дракона. «Шелдон прав. Самое главное, что мы спасли его сына. Но как же горько, что он не стал человеком!» Быстро шагнула к нему и обняла за шею, заливая ее слезами. Рыдания душили, а в горле образовался огромный ком. «Ну, перестань!» — прошептал дракон. «Что случилось, то случилось». «Не могу!» — я прислонилась щекой к родным чешуйкам и зарыдала еще горше. «Любимая, не плачь. Не могу видеть твои слезы». «И не смотри!» «Аль!» Я чувствовала. Он держался из последних сил, чтобы не выплеснуть свои эмоции и не утопить нас обоих. Рыдающая принцесса и плачущий дракон — такого еще не бывало. Знала, что ни капли ему не помогаю, скорее наоборот, но ничего не могла с собой поделать. «Он нужен мне человеком!» Берт судорожно сглотнул и огляделся. «Не расскажешь, что произошло? Ты не пострадала? Где оборотни?» Я старалась взять себя в руки, хотя получалось плохо. «Их полунайты прогнали», — всхлипнула я. «И лорд Ферд». «Правда?» — дракон повернулся и удивленно посмотрел на хмурого Шелдона. «С чего вдруг?» «Ох!» «Ну не я же должна ему обо всем рассказывать!» Ферд хмыкнул. «Принцесса забыла упомянуть, что получила крылья мага и поделилась с тобой магией метаморфов. Боюсь, без этого наша помощь не понадобилась бы». «Что? Альяна?» Но ответить я не успела. Берт неожиданно хлопнул крыльями, а затем опустился на землю. «Аль, на спину, быстро!» Скомандовал дракон, оценив обстановку, и я, размазывая соленую влагу по щекам, даже не подумала спорить. На спине любимого будет всяко лучше, и я не собираюсь оттуда слезать. В этот миг я приняла решение, что никогда его не оставлю. Просто не смогу. Едва оказалась наверху, как дракон резко поднялся на лапы, и я поняла, чем было вызвано требование Берта. Нас почти окружили армии Тарина и Драконьей Империи. Мы оказались меж двух огней. С одной стороны опустившиеся на землю крылатые, с другой — длиннейший строй магов в два ряда. Среди последних были не только те, кто томился за полупрозрачным пологом у портала. Количество боевиков значительно увеличилось. Неужели они всерьез надумали воевать? Впрочем, Торинар тоже прилетел не один, и драконов рядом с ним оказалось немало. Признаться, я ни разу столько не видела, даже когда жила в Империи. Никто не пытался нарушить вооруженное перемирие, но и отступать не собирался. Я сглотнула и посмотрела на отца, который не отводил от меня глаз. Я полагала, что мои отношения с Бертом известны всему Таррину. А нет, есть еще шокированные. Но Питер не успел ничего сказать. Его опередил Торинар, первым нарушив молчание. Кто бы сомневался. «Рад, что ты послушался меня и выбрал единственную приемлемую для любого дракона ипостась», — довольно заявил глава клана. Я чувствовала, как напряглись мышцы дракона, но он невозмутимо ответил. «Ты прекрасно видел, что выбор ипостаси оказался вынужденным, как и у моей матери, и ты все равно рад этому?» Торинар дернулся, как от пощечины. «Вы оба просто не хотите признать, что поступили правильно», — процедил он. «Неужели?» — раздался за его спиной мелодичный голос, и вперед вышла очень красивая драконица. Ее чешуйки цвета сочной травы переливались на солнце, а изящности могла позавидовать любая светская дама на Таррине. Она бросила обеспокоенный взгляд на Берта, но тут же язвительно добавила, обращаясь к главе клана. «Правильно с твоей точки зрения?» Я ее помнила, хотя и видела всего несколько раз. Мать Берта предпочитала уединенный образ жизни, несмотря на родство с Торинором. «Эринель!» — поморщился черный дракон. «Обязательно было встревать! Ты виновата в том, что мой наследник — полукровка. Неужели тебе мало?» «Я не собираюсь обсуждать с тобой своего сына!» — вспылила драконица. «Не родилась еще твоя истинная пара, чтобы ты мне указывал!» «Да и она одумается раньше, чем источник вас благословит!» «Эринель!» — рыкнул Торинар, и несчастная драконица пригнула голову, как мне показалось, от боли. «Богиня! Это так глава клана воздействует на подданных? Изверг!» Берт дернулся подо мной, но не успел вмешаться. «Оставь ее!» — раздался злобный голос бывшего ректора, и он вышел из-за крыла Берта. «Шелдон!» ахнула драконица, справившись с воздействием Торинора. «Здравствуй, Эринель», — коротко кивнул он, но его взгляд потеплел. «А вот взгляд бабули...» Я невольно скосила глаза и увидела поджавшую губы Эмму. Правда, судя по ее сдержанной реакции, она обо всем знала. «Демоны! Да моя бабуля! Кладезь всех секретов Таррина!» Видя, что Берт собирается вмешаться, я поспешила обхватить шею любимого, пока он не натворил глупостей, и придвинулась к его уху. «Стой!» — прошептала я, понимая, что подтверждать его догадки придется все-таки именно мне. «Они сами разберутся. Ты все правильно понял. Ферт и правда твой отец. Он мне сам сказал перед прямой передачей. Но ты не оборотень. Пожалуйста, не надо!» Что именно не надо, я вряд ли смогла бы объяснить. Слова сами вырвались. Берт ничего не ответил, но перестал вздрагивать, хотя земля под его лапами разлеталась в разные стороны. Нервничало, но и понятно. «Тот самый оборотень», — усмехнулся Торинар. «Я надеялся, что ты уже умер». «Не все твои желания сбываются», — спокойно ответил Ферт. Очевидно, назревала буря, но никто со стороны Империи ответить не успел, потому что раздался требовательный голос Питера. «Альяна, немедленно иди сюда!» Наступила полная тишина, и все взгляды обратились на меня. Ну разве мне это когда-либо мешало? Люблю шокировать окружающих. «Нет», — спокойно ответила я, и слезы мгновенно высохли. Зато решимости прибавилось. «Я останусь с Бертом». Голос дрогнул, но сейчас не время для эмоций. Нареветься я всегда успею. Мое категоричное заявление впечатлило не только магов, но даже драконов. Первые пооткрывали рты, а последние, хлопая крыльями, тихо переговаривались между собой. Шокировать получилось, теперь будем разгребать последствия. «Ты в своем уме?» — — взревел отец. «Альяна, не торопись с решением», — покачал головой Даррен. Лекса насупилась, но промолчала, хотя я видела. Она много чего хотела сказать своему мужу, но не могла. Полные слез синие глаза и беспросветное отчаяние, близкое к истерике. «Не может быть!» — пробормотал леонский посол. «А его сюда каким ветром занесло?» «Это он ее околдовал!» — неожиданно взвизгнул Рэм, ткнув пальцем в Берта. Я удивленно посмотрела на несостоявшегося жениха, а он как с цепи сорвался, продолжая обвинять. «Втерся в доверие, оказался спасителем. И не стыдно тебе пользоваться давней дружбой и лишать Альяну будущего?» «О, да он очень хорошо осведомлен. Однако, все равно идиот». Берт напрягся всем телом и раскинул крылья, отчего я едва не сверзилась с него, в последний момент вцепившись в шею. Неожиданно защипала ладони, и это могло означать только одно — магия возвращается. «Не нравится правда?» — продолжал леонский принц. «Ты прячешься за спиной принцессы, а сам не способен ни на что». Весьма неожиданно, если учесть, что в данный момент за спиной Берта прячусь, вернее, сижу на ней, именно я. Потуги Рэма ничего, кроме недоумения, не вызывали. Он точно знает, кому бросает вызов. «Хочешь сразиться?» — спокойно уточнил дракон, но в его голосе послышалась угроза. «Да!» — крикнул Рэм и бросил на меня испытующий взгляд, но я его сразу вернула. «Да что такое с принцем?» Очень хотелось постучать костяшками пальцев по голове, и только папино воспитание не позволило. «А может, зря?» «Принято!» — Берт повернул ко мне голову. «Милая, слезь с меня, пожалуйста». «Ни за что», — тихо, но уверенно заявила я. «После его смерти может начаться война. Неужели ты не понимаешь?» «Аль, слезь», — твердо заявил дракон, а я замотала головой и прижалась крепче. «Поединок честный, и не я был его инициатором», — не выдержал дракон. Полагаю, тот факт, что я его бросила, полностью блокировал разум принца. «Да Рэм никто по сравнению с тобой. Даже на тренировках у него не было шансов. Не слезу». «Упрямая девчонка». «А то, даже спорить не буду». «Я обещаю, все будет хорошо. Слезь, а то покусаю». «Чудовище крылатое». «Богиня, что я сказала?» Он, грустно улыбнувшись, повернул голову и ткнулся мордой в мою руку. «Люблю тебя, принцесса». «Ох!» Волна нежности накрыла с головой, и я будто очнулась. «Да что на меня нашло? Я пожалела леонского принца? Чур меня! Пусть сам отвечает за свои слова!» Поняла, что не могу отказать, когда любимый так просит, тем более Рэм посмел его оскорбить, хотя и по дурости. «Смертник!» «Тем хуже для него!» Нас ожидает эксклюзивное шоу «Дракон поражает принца». «Торопитесь, единственное представление в заброшенных землях. Такое вряд ли забудется». Берт явно собирался пригнуться, но я решила поступить по-своему. Перекинула ногу через его спину и оттолкнулась. Дракон и охнуть не успел, а я уже зависла в воздухе, даже не думая снижаться. «Пожалуй, мне очень нравятся мои крылышки. Жаль только, что их не видно». «Крылья мага!» Раздались восхищенные возгласы среди таринцев. Несмотря на то, что большинство уже видели их в действии, поверить до сих пор не мог никто. Рэм пожирал меня взглядом, сжимая кулаки. Кажется, его желание взять меня в жены становилось маниакальным. Или не оно являлось причиной его поведения? «Альяна!» — крикнул отец, но Даррен приблизился к нему и что-то сказал. Питер замолчал, недовольно поглядывая на меня, а я скрестила руки на груди. Как же приятно, оказывается, парить над землей в полной недосягаемости. Несмотря на недовольные взгляды с обеих сторон, никто не посмел возразить. Берт прав, это был справедливый вызов и честный поединок, никакого отношения к конфликтам двух стран не имеющий. Убеждая любимого в том, что может начаться война, я имела в виду только леонцев. Смерть их наследника могла заставить Тарин откликнуться. Но пошел бы на это отец или нет, неизвестно. Правда, учитывая неразрешимый конфликт... Я обернулась, бросив настороженный взгляд на драконов, и неожиданно встретилась глазами с Эринель. Столько тепла и радости было в ее глазах, что я невольно улыбнулась. Но сразу подобралась. Из-за того, что я зависла между двумя противоборствующими сторонами, им пришлось податься назад, дабы освободить место для поединка. Питер и Торинар, не сговариваясь, взмахнули руками, и их подданные попятились. Ну, хоть в чем-то владыки единодушны. Не послушался только леонский посол. Что удивительно, родителей Рэма не было видно. Вероятно, они остались во дворце. А лорд Керрит, нервно сжимая кулаки, приблизился к принцу и начал что-то нашептывать ему на ухо. Рэм, засунув руки в карманы, недовольно повел плечами и сказал что-то явно неприятное для посла. Тот отшатнулся, и его увлек назад один из магов гильдии. Они плотной шеренгой стояли впереди. Одно движение, и посол был надежно скрыт за их спинами. «Начнем», — решительно произнес Рэм, встав напротив Берта. Я смотрела на него с возрастающим ужасом. «Да что ты можешь противопоставить, дорогой мой бывший жених, дракону сразу после инициации? Твоя магия слаба, а вода обратится в пар. Дракон сожжет тебя заживо». «Хорошо», — кивнул Берт и подмигнул мне. Он явно что-то задумал, только сердце почему-то зашлось ходуном. Я не могла понять причину, но мне с каждым мгновением становилось все хуже и хуже. Я зависла в воздухе лицом к таринцам и спиной к драконам. Дуэлянты отошли на значительное расстояние, но все равно я была ближе к ним, чем все остальные. Бояться за любимого не было смысла. Совсем не было. Тогда почему мне так плохо? Неожиданно в отдалении раздался топот копыт, и я повернула голову. Полунайты возвращались. Впереди скакал самый младший из них, и у меня слезы на глаза навернулись. «Богиня! Они все живы!» Рэм тоже услышал их, обернулся и злобно прищурился. Я поджала губы. Вряд ли смогла бы простить ему издевательство над этими прекрасными животными, даже выйдя за него замуж. А если бы не мое для многих нелепое желание спасти полунайтов, сейчас нас с Бертом не было бы в живых. Какое счастье, что все сложилось именно так. Лекса мне помогла, я воспользовалась мобильным порталом и... Мобильный портал! И тут же почувствовала легкий толчок в спину. Резко обернувшись, никого не увидела, кроме напряженно смотрящих за начинающимся поединком драконов. Никто из них не мог послать воздушный поток. Крылатые владеют воздухом, но только в полете. В качестве основной стихии у них огонь. Тогда что это было? Не найдя ответа, я снова повернулась и узрела вставших друг против друга Берта и Рэма. Профессор Адмир Кашлинов сделал шаг вперед, покидая шеренгу таринцев. «Возьму на себя смелость судить этот поединок. Считаю до пяти, и тогда можете начинать». Я прижала руки к лицу и сосредоточилась. Поединок — ерунда. А толчок был, когда я вспомнила о мобильном портале. Ну, конечно. Спасая полунайтов, я попала в заброшенные земли с помощью мобильного портала, подаренного Леонией 9 лет назад. Его тайну до сих пор не разгадали. Он так и остался единственным на Тарине. Леонцы не торопились раскрывать свои секреты, зато очень хотели получить такую принцессу, как я. «Итак, один!» Но ведь этот артефакт не единственный. Рэм привез на Тарин полунайтов с помощью личного. Я знала, что несколько мобильных порталов принадлежат королевской семье Леонии. Об этом говорил Даррен. Значит... Что это значит? Два. У Рэма был мобильный портал. Принц не нуждался в открытии границ или разрешении на использование портала в заброшенных землях. Он или его подданные могли появиться там, как и я, в любое время. Три. Леонцы легко могли воспользоваться мобильным порталом. Но неужели они пошли на это? Дождались нужного момента? Например, когда Даррен и Торинар решили частично поднять магическую стену. Четыре. И ведь тогда взятки гладкие. Таринцы не узнают о проникновении, а вояж вполне мог закончиться гибелью дракона и дискредитацией Тарина. но способ убийства крылатых весьма специфичен и известен далеко не каждому в нашей стране. Разве что магам гильдии и то высшим чинам под вечной клятвой. Правда, лорд Бруни знает. Возможно, еще Адмир и... богиня. Лорд Колт и наверняка его дочь. Пять! Осознание настигло меня одновременно с началом поединка. Нарини, как же я была слепа! Противники выпустили магию одновременно. Берт всего лишь открыл пасть, и из нее вырвалась струя огня, мгновенно превратившаяся в стену. Отличный заслон для любой магии, которая посягнет на владельца. Уроки Адмира не прошли даром, и Берт смог применить их на практике даже в облике дракона. У Рэма не было шансов. Щит Берта оказался очень плотным и отбросил бы любую магию стихий, тем более слабенькую водяную струю принца. Причем, судя по плетению, с сильной отдачей, так что горячая вода наверняка бы накрыла Леонса с головой. Я снова почувствовала тычок в спину, но он уже оказался лишним. Подняв руки, призвала стихию и успела. Воздушный поток пошел наперерез сорвавшейся с пальцев Рэма стихии и отбросил ее в сторону. Резко перестроившись, я направила ветер на несостоявшегося жениха, и он опрокинулся навзничь, вереща во все горло. «Это несправедливо! Вы не должны были вмешиваться!» Маги Леонии замахали руками, а мои родные смотрели хмуро и осуждающе. Но у меня не было ни капли раскаяния. Сердцем чувствовала, что поступила правильно. Того, что случится дальше, не ожидал никто. Профессор Адмир, которому пришлось отскакивать, уворачиваясь от воздуха и воды, поднял с земли гладкий фиолетовый камень, выскользнувший из потока магии Рэма. Ошарашенно глядя на предмет в своей руке, Адмир продемонстрировал его нам, вытянув руку перед собой. «Смерть дракона! Не может быть!» «Вот оно!» Рэм, услышав это, мгновенно вскинул руки и злобно обвел взглядом окружающих. Леонские маги его поддержали, их ладони взметнулись вверх, а глаза налились кровью. «Ничего себе! Да они все знали!» «Горжусь деканом факультета высшей магии. Не зря он занимает этот пост. Его кокон мгновенно пленил принца, а представители гильдии, повинуясь указам Даррена, сбили с ног леонцев, обезвредив их магическим плетением. Плохо, когда твой начальник такой медлительный. Но вдруг он разговорчивый?» Я призвала стихию, медленно спускаясь на землю. Подскочив к Рэму, взглядом попросила Адмира снять кокон хотя бы с головы принца, и профессор повиновался. Тут же схватила бывшего жениха за плечи. «Откуда ты узнал о смерти дракона? Отвечай!» «От лорда Колта. Когда?» Глаза Рэма выглядели безумными, но он все же произнес: «В тот день, когда ты падала с башни». «И как?» «Верита помогла». «Что? Демоны!» Хотя я пришла к такому же выводу несколькими минутами ранее, он все равно не укладывался у меня в голове. «Альяна!» — раздался глухой голос, и, обернувшись, я увидела нахмуренную Аманду. «Твое инкогнито раскрыли, когда профессор Адмир отправил нас писать объяснительные. Я хотела тебе сказать, но подумала, что это уже не имеет никакого значения». Верита была сама не своя и вечером попросилась домой к отцу. «И той же ночью убили дракона. Все сходится. Артефакт Рэма воздействовал на Вериту, на лорда Колта и... демоны!» Я отшатнулась от Рэма и вытерла руки об тунику. «Как же ты мне противен!» — выплюнула я. Он невесело улыбнулся. «Да и ты оказалась червоточинкой, таринская принцесса. Нарини наказала тебя, будешь жить с драконом и плакать о несостоявшемся счастье, а могла бы впоследствии править Леонией. Ты дура, Альяна!» «Ты сам идиот!» — не выдержала я. «Да я лучше одна останусь, чем выйду замуж за тебя, даже ради защиты Тарина!» «Ему ничего не угрожает!» «Что?» После этих слов замерли все. И ошалевшие таринцы, и насупленные драконы, подошедшие ближе и внимательно прислушивающиеся к нашему разговору. «Что слышала?» — отрешенно ответил Рэм. «Донесения были фикцией, а ваш король — доверчивый идиот. Если другие страны и хотят напасть, то никогда не рискнут, так как боятся. Прежде чем садиться на трон, следует заменить всех советников, а не слушать тех, кто был верен Адриану. Он мечтает вернуться». «Богиня, Рэм говорит серьезно? Не было никакой угрозы Таррину от других стран?» «Ты лжешь!» — неуверенно заметил Питер. Принц усмехнулся. «Можешь думать так, как тебе заблагорассудится. Однако правды это не изменит. После моей женитьбы на Альяне от вашей династии не осталось бы и следа, а на трон Таррина вернулся бы Адриан. Нас интересовала только принцесса. Такие способности... Вот же гад!» «Зачем вы убили дракона?» — глухо спросила я, хотя мне казалось, мой вопрос разнесся эхом по заброшенным землям. Торинар и его подданные вздрогнули. Леонский принц закашлялся, а затем злобно произнес: «Это твоя вина. Когда Верита рассказала мне о том, что у тебя отношения с полукровкой, я понял, что ваши связи с Драконьей Империей крепнут, а это невыгодно Леонии. Пришлось принимать меры». Я едва не задохнулась. «Ты не имеешь права обвинять меня!» Невыплаканные слезы душили и оседали на ресницах горькими солеными каплями. Я неожиданно вспомнила предсказание профессора Теллера. «Все ваши поступки идут от чистого сердца, но имеют очень серьезные последствия. Вы добьетесь того, чего хотите, и это поможет вам в будущем. Сделаете правильный выбор, но это, пусть и косвенно, приведет к чужой смерти и серьезным переменам. Война придет на Таррин, но вы станете той, кто спасет нашу страну». «Богиня, но я в этом не виновата». «Ты сделала неправильный выбор, Альяна». «Это ты ошибся, Рэм. Ты и твоя безумная страна». Дальнейший диалог не имел смысла. Я с трудом удержалась, чтобы не выбросить кулак, целясь в нос принца. Резко повернулась и бросилась прочь к Берту, пока мои родные не очухались. Подбежав к дракону, я вцепилась в его крыло и заставила присесть, а затем быстро вскарабкалась на спину. Теперь меня никто отсюда не выгонит. И плевать на все предсказания, и... Удержите меня, чтобы я этого леонского гада по земле не размазала. Отец открыл было рот, но ничего не успел сказать. Лекса недоуменно покосилась на Рэма, и у нее вырвалось: «Он сегодня не в себе. Надо же, выболтал такие секреты. Не понимаю, что на него нашло». «А подумать?» — хмыкнула Эмма и торжествующе обвела взглядом родных. «Никто не имеет права сомневаться в том, что я лучший зельевар на всем Таррине. А ваш принц не только посмел, но и вас озадачил. Гад леонский, что с него взять? Зато глупый и тщеславный. И спокойно принял колечко, тем более подобное видел у Альяны. Семейная реликвия», — захихикала она. «И ведь поверил же, особенно когда я притворилась, что попала под влияние его артефакта. К первому антидоту, вызывающему неконтролируемые эмоции, я добавила кое-что еще. Плюс мою новую разработку — зелье правды. Согласитесь, неплохо вышло». «Неплохо? Бабуля, да ты просто гений!»